Глава номер 7. Организм Толика Прутикова способен на очень серьезное заболевание. «Странно все-таки получается», – пробормотал Юрий Анатольевич. «Какая же это игра, если у него из-за нее с головой не в порядке», – рассердился он. «Я убежден, что мой ребенок психически ненормален». «Спокойнее, спокойнее, объективнее, уравновешеннее», – строго сказал Моисей Григорьевич. «Учтите, еще раз учтите, что внутренний мир современного ребенка необычайно сложен, а местами противоречив и запутан. К примеру, от чрезмерной учебы тоже возможно нарушение психической и умственной деятельности вплоть до временного отупения». И помните, что по природе своей ребенок не может не делать определенного количества глупостей. Так пусть он их и делает в игре. А наша задача – проследить, чтобы учеба более или менее разумно сочеталась с игрой. Но если он кричит ночами, это же ненормально. Это, в конце концов, неудобно для окружающих. К тому же, ни о чем не думает, кроме как о своих шпионах. Это, по-вашему, по-научному нормально, горячился Юрий Анатольевич, и я совершенно не понимаю смысла этой так называемой игры. Хорошо, прекрасно, замечательно, спокойно проговорил Моисей Григорьевич. Но вы рассуждаете поверхностно, а я веду вас к научной мысли. Будьте терпеливы. «Если мальчик болен, я это обнаружу. Мальчик, почему тебе нравится играть в шпионов?» «Я не играю», – ответил Толик. «Я тренируюсь. А они считают, что я играю. Я должен поймать иностранного агента. Это моя мечта. Я хочу доказать, что мальчишки такие же люди, как все, только ростом поменьше. И нисколько мы других не хуже, а некоторые даже лучше некоторых». «Вот видите», – торжествующе воскликнул Юрий Анатольевич, – «он же заговаривается, он же несет белиберду, чепуху, ерунду, абракадабру, а вы патологопсихонеролог, психоневропатолог. Все равно мне сейчас уже не выговорить, я слишком взволнован. Поставьте ему хоть какой-нибудь укол, хоть куда-нибудь». «Успеется. Продолжай, мальчик. Я мечтаю поймать несколько агентов иностранных разведок», – ответил Толик. «Вот и все. А как ты учишься?» «Учусь я не очень. Но что, по-вашему, важнее, пятерки получать или врага обезвредить?» «Так вопрос ставить нельзя», – возразил психоневропатолог. «А почему бы тебе не совмещать полезное с приятным? Пятерки получать и врагов обезвреживать?» «Пятерки многие получать могут, особенно девчонки», — сказал Толик и вздохнул. «Пятерками не прославишься. Подумаешь, на доску почета повесят. А я хочу героем быть, чтобы обо мне все знали. А отличников всяких круглых и без меня хватает. Можно всю жизнь отличником быть, и тебя никто и знать не будет. А когда я шпиона поймаю, то буду считаться выдающимся человеком. Меня в открытой машине через весь город провезут, а на центральной площади митинг в честь меня организуют, по телевизору меня будут показывать». И последний вопрос. Моисей Григорьевич предельно внимательно поглядел на мальчика. «Что для тебя важнее, поймать шпиона или считаться выдающимся человеком?» «То и другое», – воскликнул Толик. «Разве плохо мечтать о том, чтобы стать героем наших дней?» Психоневропатолог Моисей Григорьевич в заметном волнении прошелся по кабинету, остановился перед Толиком, сказал: «Выйди, пожалуйста». Когда Толик закрыл за собой дверь, Юрий Анатольевич торопливо спросил: «В чем дело, доктор?» «Вы оказались правы», — угрюмо ответил Моисей Григорьевич. «Организм мальчика способен на очень опасную болезнь». «Какую, доктор?» «Ему грозит мания величия, причем в очень острой форме. Распространенное заболевание среди современных детей. Внук одного моего знакомого возомнил себя котом Васькой. Ночами пытался ловить мышей, лазал по крышам, лакал из блюдечка на полу и прочее. Ему, видите ли, казалось, что кошачья жизнь необыкновенно легка. В частности, не надо ходить в школу». «Я не предполагал, не подозревал. В том-то и наша беда», — со вздохом сказал Моисей Григорьевич, — «что мы и не предполагаем, и не подозреваем. Для ребенка враг номер один — это лень. А может быть, это единственный враг ребенка. Вот ваш мальчик. Ведь ему хочется ловить шпионов только потому, что это дело представляется ему необыкновенно легким. А прославиться ему хочется лишь для того, чтобы ничего не делать. Он у вас очень избалован, скорее всего, бабушкой. Что же делать? Еле слышно спросил Юрий Анатольевич. Есть какой-нибудь выход? Найдем, убежденно произнес Моисей Григорьевич. Самое страшное произойдет в том случае, если мальчик действительно поймает шпиона. Тогда ему, мальчику, не сдобровать. Неужели все так серьезно? Что же делать? Оградите мальчика от бабушки, это первое. Он ведь не играет шпионов, он мечтает поймать настоящего агента, прославиться этим легким способом. К сожалению, вы даже представить себе не можете, в какой степени это серьезно. Избалованным детям грозят такие заболевания, перед которыми мы, врачи, лишь разводим руками. Вынужден вам сказать, до скорой встречи. Психоневропатолог Моисей Григорьевич Асбарагус увидел, как переменился в лице папа Юрий Анатольевич, как пошатнулся, прижав ладони к вискам. В кабинет вбежал Толик. Он обнял папу и сказал: «Пошли отсюда, я совершенно здоров». Моисей Григорьевич смотрел на них с глубоким сожалением.